Виктория Медведева. Живой реферат. Не знаю, у кого как, а в нашей школе все учителя очень продвинутые. Вот, например, задания прямо на электронную почту присылают. Это очень удобно, потому что не всегда же успеваешь с доски списать, а перед каникулами тем более. А если шлют по почте, то можно постепенно их просматривать. И вообще, когда задания где-то виртуально лежат себе, то чувствуешь себя более свободным. Правда, длится эта свобода не слишком долго, потому что моя мама все файлы берет и распечатывает у себя на работе, а потом приносит кучу листов, скрепляет их степлером, каждый предмет отдельно. Это, говорит, тебе для самоконтроля. На бумаге, мол, легче отмечать, что сделано, а что нет. И пачка эта всегда у мамы такая толстая получается, что настроение сразу портится. Вот и в этот раз она пришла с работы и положила мне на стол целую картонную папку с заданиями. Красную. Да еще сверху большими печатными буквами написала: «Витины задания на лето». Как будто у нас дома миллион детей с домашкой. И говорит: «Ты не забудь ее в свой рюкзак положить». Это потому что на следующий день, с самого утра, мы на дачу собирались переезжать. Мы там с Ленкой обычно у бабушки живем, а родители на выходные приезжают. Мама спрашивает: «А что это Антонина Алексеевна вам так много задала? Такой длинный список». Я маму успокоил: «Да нет же, это на выбор. Антонина Алексеевна — наша биологичка. В четвертом классе она окружающий мир вела. А в этом году мы уже настоящую биологию начали. В прошлом году она на лето задала нам гербарий собирать. А в этом сказала: «Даю вам задание на выбор. Можете опять собрать гербарий. Только не просто листочки в тетрадку наклеить, а про каждое растение, с которого листок сорван, подробно написать. Если кого-то больше животный мир интересует, можно заняться бабочками, жуками и другими насекомыми. Но мы не будем их отлавливать и в банки сажать. Жду от вас фотоотчеты. И, конечно, не просто фотки в мобильниках, а по каждому насекомому или бабочке небольшой рассказ. По фотографии вы сможете найти в интернете каждый экземпляр и подробно его описание изучить. А третий вариант — написать реферат. Темы я пришлю вам по электронной почте. Но также предупреждаю, реферат — это не списывание из интернета, а самостоятельная работа, подкрепленная примерами из жизни. А потом на уроках каждый по своей работе сделает нам доклад». Я тогда сразу решил, что буду писать реферат. Гербарии пусть девчонки собирают. Тем более, что прошлым летом я уже собирал. За бабочками с мобильником гоняться еще не хватало. А реферат? Это значит, никуда бегать не надо. Прочитал информацию в интернете. Ну, переделал немного, вот и готово. И вообще, реферат — это по-взрослому. Я так маме и объяснил. И сказал, что собираюсь реферат писать. Мама головой покачала и говорит: «Это хорошо, но темы Антонина Алексеевна непростые дала». На следующий день мы поехали на дачу. Две недели пролетели незаметно. Я к красной папке даже не притрагивался. А через три недели папа говорит: «Хочу предупредить тех, кто в школе учится. Если вы хотите в августе поехать на машине на море, все задания должны быть выполнены. Мы вернемся за неделю до 1 сентября. Времени только-только хватит, чтобы все повторить. А отпуск нам портить я не разрешаю. Мы на море собираемся купаться и загорать, а не задачки решать. Но у вас еще месяц впереди, так что, надеюсь, все успеете». Ленка как запрыгает, как захлопает в ладоши: «А я уже все сделала, а я уже все сделала». Еще бы. Что им там такого в первом классе задают? Из серьезного только таблицу умножения. Ленка ее еще зимой выучила. То и дело ко мне приставала, чтобы я ее проверил. Еще два дня я к красной папке не подходил. Но к среде уже стало не по себе. Вечером уселся за стол. Хоть посмотреть, чего там. Больше всего напугал список литературы. Ну и с этим можно разобраться. Потому что мама очень любит читать нам вслух. И всегда в отпуск берет книжки. Она даже на пляже может читать вслух. И против этого папа не возражает. Не говорит, что это отпуск портит. Он и сам слушать любит. Английский, кстати, тоже не считается порчей. С математикой понятно, ее нужно делать. Но начать я решил с самого легкого — с реферата. Достал листки с заголовками «Биология» и прочел. Список тем для реферата по биологии. Первое. Грибы, паразиты растений. Второе. Влияние мобильных телефонов на организм человека. Третье. Вред газировки. Миф или реальность. Четвертое. Домашняя пыль и ее влияние на организм человека. Пятое. Отходы, источник загрязнения и место жительства живых организмов. Шестое. Тайное становится явным или яды вокруг нас. Седьмое. Чипсы, лакомство или яд. Хрустеть или не хрустеть. Но в этот момент бабуля позвала ужинать. Потом по телеку была интересная передача, так что к списку я вернулся, когда уже пора было ложиться спать. Я улегся в постель, включил планшет и набрал в поисковике «грибы-паразиты». Ну, и чего тут про грибы? Все грибы, которые являются паразитами, разделяют на два основных вида — облигатные паразиты и факультативные паразиты. Облигатные паразиты — это такие грибы, которые живут непосредственно в теле хозяина. Они употребляют в пищу определенный набор необходимых элементов. Жизнь их зависит от жизни их хозяина. Поэтому они приспосабливаются ко всему. У них есть все возможности для того, чтобы поселиться в теле хозяина, а затем уже забирать необходимые питательные вещества. Я поежился. Перед глазами возникла бледная поганка на очень длинной ножке, которая извивалась, чтобы вонзиться в тело хозяина. А хозяин — никто иной, как я. Взяв себя в руки, я усилием воли отбросил страшное видение и продолжил чтение. Факультативные паразиты являются сапротрофами и ведут паразитический образ жизни не постоянно, а только иногда. Для начала они поселяются на растении, разрушая его, а после того, как растение гибнет, начинают питаться его останками. Большой минус в том, что эти паразитические организмы способны жить где угодно. Яркий пример тому — грибы поселяются в плодах картофеля, перца и других растений. Я живо представил себе картофелину, на которую набрасываются мерзкие зубастые грибочки и начинают с хрустом ее пожирать. Грибы-паразиты растений и других живых организмов насчитывают почти 2000 видов и делятся на две группы — развивающиеся на поверхности покровов живого организма и поражающие внутренние органы. Последние могут попасть в организм из-за употребления продуктов, на которых имелись токсичные грибы. Ужас! Дальше шли картинки. Груши, усеянные противными пупырышками, листья, покрытые белым налетом, какие-то желтые наросты на стволе дерева. Я быстро нажал на крестик в правом верхнем углу экрана и положил планшет на тумбочку. Полежав с минуту, встал и переложил планшет подальше, на стол. Ну уж нет, Антонина Алексеевна, ни про какие грибы я писать не собираюсь. Вы еще сказали, что свой реферат нужно подкрепить примерами из жизни. Как только я подумал про это, мерзкая длинноногая поганка опять встала перед глазами и оскалила зубы. Лампу я выключать не стал. Так и заснул со светом. Утром я с опаской осмотрел яблоки в вазе и осторожно спросил у бабушки, хорошо ли она их помыла. Она удивилась и заверила, что все помыто хорошо. Помня о вчерашнем первом опыте, я не стал ждать вечера и уселся заниматься биологией днем на террасе. Стараясь больше не вспоминать про страшных паразитов, к которые ищут своего хозяина, чтобы поселиться в нем, а потом глодать его останки, я жирно зачеркнул ручкой первый пункт списка и перешел ко второму номеру. Влияние мобильных телефонов на организм человека. Ой, ну тут все понятно. Что может такого сделать мобильник? Первая же статья в интернете привела меня в уныние. Оказывается, электромагнитные излучения негативно воздействуют на весь организм человека. Страдают нервная система и иммунитет. И хуже всего то, что из-за постоянной эксплуатации вред становится все ощутимее, поскольку физический эффект постоянно накапливается. Может возникнуть бессонница, головокружение и тошнота. На этом месте я явственно почувствовал легкое недомогание и отодвинул свой телефон на другой конец стола. На фразе «За этим следует повышение температуры среднего уха и барабанные перепонки, а значит и того участка головного мозга, который к ним примыкает», я уже точно решил, что эта тема не для меня. Тщательно ощупав оба уха, я засунул в каждое по мизинцу. Хоть это и самые тонкие пальцы, но до барабанных перепонок я не достал. Так что проверить, не разогрелись ли они, не смог. Конечно, отказаться от мобильника — это немыслимо. Поэтому я решил пойти на компромисс. На 2 часа в день оставлять телефон где-нибудь в недоступном месте. Немного успокоившись, я зачеркнул вторую строку списка и сбегал к бабуле поесть творожников, чтобы окончательно переключиться на другую тему. Третья тема. Вред газировки. Миф или реальность? Статья нашлась быстро. И начиналась так хорошо. Оказывается, в газировку добавляют много сахара, а это стимулирует нервную систему и выработку гормона счастья. Я облегченно вздохнул. Наконец-то нормальная тема для реферата. Детям очень полезен сахар. Даже перед экзаменами рекомендуют съесть кусочек, чтобы вспомнить все, что нужно. Так мама говорила. А гормоны счастья вообще супер. Но уже через несколько строчек все настроение было испорчено. Оказывается, в газировку добавляют фосфорную кислоту, которая при попадании в жидкую среду организма человека разрушает ее. В конце статьи предлагали пить газировку только по праздникам, особенно детям. Ну и какой смысл тратить время на реферат про газировку, если, оказывается, ее можно пить только по праздникам? Под четвертым номером у нас домашняя пыль и ее влияние на организм человека. Что за тема? Ясно, что пыль — это плохо. Мне мама часто говорит: вытри пыль в своей комнате, и даже Ленку приучила. Но в реферате все нужно с научной точки зрения объяснять. Ладно, почитаем. Итак, бытовая пыль может вызвать негативные последствия, а именно аллергию. Аллергия — бич нашего времени. О, отличное название для реферата. Бич нашего времени. Воодушевленный тем, что придумал такое классное начало, я бодро продолжил читать. Хронические риниты, бронхиты и даже бронхиальная астма. Результат воздействия пылевых частиц, особенно продуктов жизнедеятельности клещей. Стоп! Каких еще клещей? Клещи в лесу, в траве. От них даже придумали специальные ошейники для собак, чтобы клещи в них не впивались. Основной причиной возникновения аллергии, которую вызывает домашняя пыль, являются пылевые клещи или дерматофагоиды, пожиратели кожи. Какие еще фагоиды? Вы чего вообще тут пишете? Это мельчайшие, 200-300 микрон в длину, насекомые, живут в вашей квартире и пользуются всеми удобствами. Подсчитано, что в вашей кровати их порядка 2 миллионов. Излюбленным лакомством пылевого клеща являются омертвевшие клетки кожи. Тело спящего человека способно прогревать постель до 20-30 градусов. Идеальные условия для жизнедеятельности клещей. 1 грамм пыли из матраса может содержать от 2 до 15 тысяч пылевых клещей. К настоящему времени в пыли квартир их найдено свыше 150 видов. Дальше говорилось о том, что в состав домашней пыли входит множество компонентов, и даже морская соль, и вулканическая пыль. О том, что ученые все время изучают состав домашней пыли, что микроскопические частички горной породы разносятся ветром повсюду, что важный источник пыли для всего земного шара — пустыня Сахара. Возможно, я настоящий эгоист, но меня абсолютно не заинтересовал земной шар, задыхающийся в пыли великой пустыни. Я не мог думать ни о чем, кроме как о микроскопических клещах, пожирателях кожи в моей собственной кровати. Тут у калитки возник Пашка с соседнего участка и позвал меня погонять в футбол. Я облегченно выключил планшет и побежал в сарай за мячом. За футболом я здорово отвлекся от научных статей. Но вечером мои страхи вернулись с прежней силой. Я тянул волынку, чтобы подольше не уходить из столовой. Но в конце концов бабуля отправила меня спать. В комнате я уселся в кресло, поджав ноги, не решаясь лечь в постель. Целые полчища пылевых клещей только и ждали меня, чтобы поужинать. Так я и заснул, не раздеваясь. К утру стало холодно, и я запрыгнул под одеяло, укрывшись с головой. Проснувшись рано, я вспомнил про клещей, и мне сразу же показалось, что по всему моему телу кто-то ползает. Я вскочил и выбежал во двор. Поколебавшись, зашел в уличный душ и открыл кран. Вода в баке за ночь остыла и была прямо ледяной. На крыльцо вышла бабушка. Всплеснула руками и начала меня хвалить. Мол, обязательно расскажет папе, что я, наконец, его послушался и начал закаляться. После завтрака я уселся на террасе и достал список. Первые 4 пункта были вычеркнуты. О них не хотелось даже и вспоминать. Помедлив, я вычеркнул 7-й номер. Чипсы, лакомство или яд, хрустеть или не хрустеть. Даже смотреть не буду. И так чуть от газировки не отвадили. Если б написал реферат, уж точно и глотка бы больше в жизни не сделал. Даже, может, и в праздники. Буду теперь умнее. Про чипсы и строчки не прочту. Ну, что там следующее? Отходы. Источник загрязнения и место жительства живых организмов. Просмотрев только первые абзацы нескольких статей, я нарисовал себе примерную картину загрязнения среды обитания. Всякий пластмассовый мусор, пакеты полиэтиленовые. А если все это сжигать, то получится зола, которая оказывается еще вреднее, чем сам мусор. Еще очень опасны отходы производства. Они портят экологию. Я почти успокоился. Вроде тема вполне мирная. Во всяком случае, ее первая часть. А вот вторая. Что это еще за живые организмы? Микромир глубинной части свалок. Лучше бы я эту страницу не открывал и пересказывать не буду. Чего там только не описывалось. Получается, все рефераты обязывают писать про кого-нибудь живого и ужасно противного. Да, Антонина Алексеевна явно решила испортить нам каникулы. Чтобы получить поддержку в данном вопросе, я решил позвонить нашему классному ботанику Вадику. Он говорил, что обязательно будет писать реферат. Вадька долго не подходил. Потом все же ответил. Я спрашиваю, ты какой реферат пишешь? Он говорит, еще не решил. Или про грибы буду, или про яды. Обе темы очень интересные. Ну, про грибы я и сам знаю, что там интересного. Поэтому поинтересовался про яды. И что в этих ядах такого? Что за яды? Этот ботаник отвечает голосом профессора. «Яды, Витя, вокруг нас. Ведь каждый день в учебных заведениях, в магазинах и даже дома в наш организм поступает множество чужеродных веществ, входящих в состав бытовой химии. Изучив разнообразие ядов, с которыми человек сталкивается, можно свести к минимуму попадание этих чужеродных веществ в организм. «Ты читаешь, что ли?» — спрашиваю. «Ну да», — говорит. «Очень интересную статью нашел». «А ты», — говорю, — «не побоишься после этого реферата посуду мыть каким-нибудь ферри или еще чем? Вдруг в твой организм чужеродные вещества попадут?» Ученые и работают над тем, чтобы нас от этих ядов избавить. Изобретают, так сказать, противоядие. Ясно, Вадька. Валяй про яды. В сентябре послушаем. Я уже для себя к этому моменту все решил. После обеда зашел за Пашкой. Мы с ним на великах сгоняли в Хосмаг. Там я купил две пары резиновых перчаток, розовые и желтые. Чтобы мама с бабушкой не путали, какие чьи. Когда будут посуду мыть или стирать руками. Потом во дворе сорвал с рябины два самых красивых листка. Дома положил их в книжку Сеттона Томпсона для внеклассного чтения «Рассказы о животных». Прижал сверху утюгом и сел писать. Рябина обыкновенная, плодовое дерево из семейства розовое. Известно своими яркими плодами, остающимися на ветвях до глубокой осени и даже иногда на всю зиму. Текст читали Максим Сергеев, Ксения Бржезовская, Елена Дельвер, Игорь Сергеев, Ирина Потракова.